Душевненько. Надо отдать должное новому императору, мимо его загребущих рук не проплывет ничего. К такому выводу пришел Алок, когда наконец вырвался из кузницы. Ладно, джерская сталь, о ней ведь и договаривались. Конечно, император из него всю душу вынул, разузнав все мельчайшие тонкости, да и продемонстрировать выплавку пришлось несколько раз. Причем, пока кузнецы смотрели, подмастерья роились вокруг Алога с лампами и этими непонятными табличками, которые теперь используют для связи. Показывали кому-то еще, наверное. Но помимо стали, Алогу пришлось выложить и все прочие известные ему технологии. Эмали, смазки, нюансы сварки разных сплавов, прокатка. Алог сначала упрямился, заплатили-то ему только за сталь. Да и тех денег он еще не увидел, только бумажку с печаткой. Ахматхон тут же сдавал на попятные, дескать, ну нет, так нет, эти технологии все и так знают. Просто вдруг есть какие-то отличия, интересно же. Вот, например, в Далхоте... Алог и сам не замечал, как встревал в рассказ и принимался объяснять, что именно неправильно делают в Далхоте и как надо. В общем, выпал он из жаркой, ярко освещенной кузни в теплый весенний вечер и встал. Куда идти дальше и что делать, у него не было ни малейшего представления. Где-то был какой-то банк, в котором то ли уже лежали, то ли скоро окажутся его деньги, если его не надурили. На то, что у него при себе, он ни еды не купит, ни комнату не снимет. А по весне днем хоть и тепло, ночью-то под елочкой не поспишь. «Алокхон!» — зазвучал у него под ухом голос Нубутхона. Он уже не помнил, в какой момент и с какой дури представился тому настоящим именем. «Пойдемте, провожу!» И Алок побрел следом за резвым мужичком. Город он узнавал как-то пятнами. В темноте это вообще тяжело, но если в его времена по улицам ходили со своими лампами, подсвечивая буераки на дорогах, чтобы не навернуться... Сейчас улицы все были ровные, будто полированные, а вдоль них стояли яркие лампы на высоких столбах. Дом старейшин Алог узнал, а за ним вдоль реки все заросло, и лампы торчали прямо из кустов, между которыми парами и тройками прогуливались горожане. Шакал знает что. Но Будхон привел его на окраину низкой стороны, где на склон горы взбиралась череда небольших одинаковых домиков. В некоторых из них горел свет, но Нубутхон свернул к темному. Домик оказался внутри довольно уютным. Кухонька со всей утварью на полках, гостиная с ковром и гобеленами. Наверняка сделанными на станке, но яркими и приятными глазу. Душевненько. По другую сторону от лестницы, на второй этаж, стояли приоткрытыми двери удобства. Алог только сейчас осознал, что печь в кухне натоплена, потому и двери открыты, чтобы там тоже прогревалось. Но Будхон открыл дверку одного из кухонных шкафов, и Алог увидел его освещенном внутри чугунок, сковородку и ваза с фруктами и зеленью. «Тут еда готовая. Разогреете сами или слугу прислать?» — спросил Нубутхон. «Справлюсь», — пробормотал Алог, подходя к шкафу, из которого веяло холодом. «Ледник, что ли?» «Ну, если что, вот тут кнопочка». Нубутхон указал на большой бронзовый кругляш на стене рядом со шкафом. «Будет нужна помощь, нажмите, дежурный слуга придет. А так наверху постелено, вода горячая есть». Там в ванной все инструкции в картинках. «Это за мои деньги?» — уточнил Алог. 250 тысяч были, конечно, баснословной суммой, а он и 100 лет-то вряд ли проживет. Тут Ахматхон дал маху. Но все равно сам Алог бы подыскал вариант подешевле и без слуг. «Что вы, это по программе для путешественников!» — замахал на него руками Нубутхон. «Жилье предоставляется на 2 года безвозмездно. И еще дотации и приоритет в наборе на учебу, если решите профессию поменять. Завтра зайду к вам и все выдам». «С какой стати?» — нахмурился Алог. «Бесплатная хринга бывает только у джунгурских работорговцев. Это же все денег стоит». «Безусловно», — заулыбался Нубутхон. «Но Муданг не бедствует, а путешественники, которым нечего есть и негде жить, первым делом начинают воровать. Мы на работу полиции больше потратим, чем на ваше содержание». И потом, ладно, вы хоть сами муданжец, а у нас тут кого только нет. И мало ли что они знают и умеют. Пускай лучше употребляют свои способности на благо венца, так сказать. Усмехнулся он и глянул на браслет. Ладно, время позднее, не буду вас задерживать. Если что, жмите на кнопочку. Алог проводил его до двери и выглянул окинуть новым взглядом соседние домики. Что значит, кого только нет? С других планет, что ли? Не станут же они тут джинкошей привечать. А ну как там и не люди вовсе. Он решительно оборвал эти размышления, захлопнул и запер на щеколду дверь и пошел на кухню греть себе ужин. С нелюдями можно разобраться и завтра.